Дорогая молодежь, дорогие братья и сестры, я вас хочу всех поприветствовать. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присядьте, пожалуйста. У меня вопрос. А воскрес ли Он в твоем сердце? Постарайся дать ответ. Немножко попросили о себе сказать. Чем больше говорю о себе, тем все сложнее. Но, тем не менее, хотелось поблагодарить всех тех, кто молился о нас и молится. И чем дальше мы в этом больше нуждаемся. Живем мы с семьей на Таймырском полуострове. Живем мы в городе Норильске. Уже 19-й год, как переехали из Украины. И продолжаем там, по милости Господа, тоже жить. И стараться, как вот мы с вами пропели, чтобы все сильнее огонь в груди горел, потому что край холодный. И если твой огонек будет гаснуть, ты когда-нибудь замерзнешь. Вот. Поэтому нужно не просто двигаться. Будешь ты двигаться, если тебе холодно, ты когда-нибудь устанешь. И такое может быть. А вот когда огонь горит, и огонь не земной, огонь Божьей любви в нашем сердце, то все будет хорошо. Знаете, в процессе, может быть, я еще немножко о себе скажу. Вот. Но хотелось текст Священного Писания прочитать, который сегодня как-то и меня поддерживает, и ободряет, и, думаю, сегодня и ваши сердца, они тоже вот, будут согреты и ободрены Словом Божьим. Книга Откровения, 1 глава, 17-18 стих. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я первый и последний. И живый, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь, и имею ключи ада и смерти». Вот это слово, которое Господь и сегодня моему сердцу, я думаю, каждому здесь трепетно. Думаю, братья, кто участвовал, кто будет участвовать, соглашаются, кто участвует в прославлении Господа стихами или пением, видно, как микрофон дребезжит. Не всегда видно коленки закатывающие, правда, и слава Богу. И вот такое слово, думаю, Господи, что я могу? Я же ничего не могу, мне страшно. А Господь мне утром говорит, не бойся. Не бойся. И сегодня вот эта мысль, которую хотелось отметить, братья и сестры, для каждого из нас, кто еще не стал братом и сестрой, не бойся. Не бойся им стать. Отчего же Иоанн упал, как мертвый? Как бы хотелось, чтобы ноги падали, да? И были подобны Иоанну. И прежде всего я. Так пред Господом, чтобы его десница была. А чего же не падают, а стоят? Не знают Бога, не познали, и не об этом сегодня заботятся. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Сегодня желание наших сердец увидеть Бога. Для чего? Чтобы подобно Иоанну упасть к ногам Иисуса. Упасть к ногам того, кто оживляет любого. И ему сегодня под силу, потому что он есть тот, как он о себе говорит, первый и последний. Я хочу немножко вместе с вами иметь такое рассуждение, как порой нам казалось, что мы первые. Бывало такое, да? Я первый. Ну, что-то там не поделили вроде бы, и надо как-то обозначить. Я первый сюда пришел. Оказывается, ты не первый уже туда пришел, куда ты приходил. Был тот, который говорит о себе и сегодня. Я первый. Когда какая-то ответственность, нам хочется быть последними. Ну, чтобы не заметили. Может быть, чтобы внимания не обратили, и не пойти плохо, а пойти, думаешь, тоже нехорошо. И нам кажется, да я последний, я так где-то там, с краю. Ты не последний. Есть тот, кто и сегодня о себе напоминает. Я последний, говорит Господь. Знаете, так вот бывает, что сердце, оно хорошо, когда трепещет, в любом случае. Но почему-то сегодня все-таки мысли к тому, чтобы мы не боялись. Знаете, есть такое животное интересное, на севере живет. Ну, не только, конечно, на севере. Дикий олень. Но само название «дикий», оно уже отображает его характер, да? Его жизнь. Сколько не видел диких оленей, все время куда-то бежит. Все время куда-то бежит. Мы порой похожи на этих. Не всегда они, правда, с рогами бывают. Иногда у них отпадают по сезонам. Но почему-то мы на них бываем похожи порой, да? Куда-то бежим, куда-то торопимся, от чего-то убегаем. И думаю, я тоже порой бываю как дикий олень, хотя не согласен порой, что думаю, ну он-то боится, а мне-то чего бояться. Знаете, в нашей жизни много бывает ситуаций, нам порой кажется, что мы смелые, сильные, ловкие, но Бог нас проверяет и показывает, какими мы бываем. Помню одну поездку, вот меня когда вот с молодежью, и вот мы набираем молодежь на благовестие, знаете, очень хорошо, сколько у них энергии, сколько сил. Только вовремя правильно русло направить. Да, вот, потому что если чуть-чуть не так, то может быть немножко не так. И вот мы с группой молодежи отправились с благовестием на двух лодках. Ну и в определенном месте разделились на две группы и должны были встретиться в одной избушке, в избушке рыбака. Для того, чтобы там уже на ночь остановиться, отдохнуть, покушавши. И мы с одной группой отправились, ну и подошли к берегу уже на лодке. Подхожу к этой избушке, я эту избушку знал уже много лет. Многие года мы ходим с благовестием на лодках, и эти расстояния бывают большие, потому что дорог нет, так как это есть в вашей местности. Дороги на север у нас отсутствуют. За исключением Дудинки и Норильска, это всего 100 километров дороги. А дальше все тундра, озера, реки, речушки. Вот, и прекрасные два моря. Их южное побережье нас иногда привлекает, южное побережье, правда? Особенно летом. У нас тоже есть южное побережье, поэтому приезжайте не только летом. Южное побережье моря Лаптевых, южное побережье моря Карского. Прекрасно. Но подхожу к избушке. А так как-то трепет внутренний, какой-то страх. Думаю, чего я боюсь? Не надо ничего бояться. Вот надо идти, и все. Смотрю, окошко нет, разбито. Ну, думаю, ну тут шалунов нет вроде бы. Ну, бывает иногда мальчишки шалят, да, в футбол играли, не хотели попасть, да, попали в окошко. У меня так сын как-то в городе играл в футбол, да и стекло разбил, пришлось стеклить. А в тундре кто там будет шалить, да? Какой-то трепет дополнил мое сердце. Захожу в тамбур, следы нехорошие, ну, следы зверя. Но я увидел эти следы и выскочил на улицу. Ну, а брат мой увидел, служитель почему-то выбежал на улицу. Да я говорю, да там следы медведя. Ты что, медведя боишься? Да вроде бы нет, ну давай тогда снова туда. Я думаю, лучше бы я сказал, что мне страшно. Лучше бы признался. Для меня бы это было лучше. Ну как же нам признаться, да? Нам трудно бывает признаться. А как это, друзья, необходимо? Я снова туда иду. Я говорю, нет, не боюсь, иду снова. А мысль, постой, не спеши. Остановись. Тамбур между, получается, коридор, чтобы следующую комнату открыть. Постой, послушай, не спеши. И когда я стал слушать, прислушиваться, слышу хрустый такой. Кто-то кого-то уже перекусывает. Такое чувство. Ну, настолько стало страшно, я уже не помню себя, как я снова оказался на улице. Обратно меня смотрит с большими глазами, ему тоже страшно видно стало. Но он меня снова вдохновляет. Ты что? Ты что, боишься? Мы же с Богом. Да, я говорю, да вроде бы не боюсь. Но наше поведение, оно нас говорит, да? И вот он такой вдохновленный, он, знаете, он много в поселке прожил, и на белого медведя ходил. Но с такими хорошо общаться, иметь дело с ними. хорошо. Он говорит, давай мы, я говорю, там медведь, ты понимаешь, я уже слышал его. Ну и что? Давай мы его напугаем. А у нас получится? Конечно, получится. Надо, говорит, кричать. Я говорю, да мне голос идет кричать. Это как надо кричать, чтобы медведь перепугался в доме? Хотя мы порой страдаем. От чего? От того, что кричим. Бывает такое, а? Да мы не хотим порой, и сами себе противны бываем, что я же не хотел кричать. А почему же так? Ну, Бог дает эту победу. Я говорю, не пойдет это. Кричать я не смогу, да, наверное, ты не особо сможешь. Так, так, говорит, надо шум хороший сдать. А как? Говорит, по бочке стучать надо. А где эту бочку взять, чтобы по ней постучать? Ну и так у нас это все быстро. Я рассказываю медленнее, чем происходило. Но на что хочу обратить внимание. Первый раз, когда я выскочил, у нас с нами были сестры вот, из коренных народностей севера. Мы берем, чтобы они среди своих жителей могли рассказать тоже о Боге. И те, когда видят, что с их народа кто-то обратился, и все-таки располагающе действует. Когда я первый раз выскочил, я говорю, там медведь, то сестры без всякой команды сразу в лодке оказались. Не нужно было командам, что делать. Ну и уже дальше вот такие были следствия. Брат говорит, слушай, у нас есть бензопила, есть удобные импортные пилы на сегодняшний день. В любом, хоть вертикально, хоть горизонтально работает безотказно, с полоборота заводится. Ну и вот он берет эту пилу, и идем мы к дому. И он завел и газует этой пилой. Но она шума издает немало, да, если повыше обороты. Ну и подошли мы близко к окошку. Ну, мы не стали в дом заходить. Ну и после очередного газования во весь рост медведь к нам. В окошко разбивает окно, это полностью и к нам. Я не помню, как мы разворачивались, но бежали без оглядки. Пока мы бежали, у нас один брат, который ни разу мотор не заводил лодочный, не знает, как передачу включать. Он завел, даже заднюю передачу включил. Но на лодке включить заднюю передачу мы очень редко пользуемся, очень редко. И они уже от берега стали отходить, а мы бежим по пояс в воде, но как-то все-таки мы оказались в лодке. До этого, когда мы подошли к берегу, знаете, а когда отлаженная группа, каждый знает, что будет делать. Кому-то поручено было продукты на берег вынести, кому-то было поручено спальные мешки и прочие вещи вынести. Друзья исправно это все уже сделали. Мы в лодке, на середине реки, наши продукты, наши вещи на берегу. Теперь я спрашиваю, кто теперь пойдет на берег? Молчание. А что же делать? Я теперь этому брату, который меня вдохновлял, ты что, боишься? Я говорю, пошли. Я пойду, и пойдешь ты. Ну что же делать? Долго же не будешь сидеть в лодке. Подошли снова к берегу, и я говорю, друзья, давайте так, проявим послушание. Не с места, никто не с места. Одно из условий. Ну а брату говорю, ты бери эту пилу свою, которую ты уже газовал. Пойдем, как обычно ходят люди, но только вперед. Когда возьмем продуктовый ящик, будем возвращаться необычно, как рак пятится, знаете, да? Хорошо, подходим. Я говорю, если что, ты увидишь, мне скажешь. Я увижу, я скажу. Ты смотри направо, я буду смотреть налево. Хорошо. Подошли, мы взяли этот ящик, возвращаемся, и вдруг кто-то сзади мне делает очень больно. Ну, я, естественно, подумаю, что можно? Кто может больно сделать, да? Я как закричу. Брат подумал, что это уже медведь, и стал газовать. Когда он стал газовать, я понял, что он тоже кого-то увидел. Тогда я стал еще крепче кричать. А получилось так. Один брат видит, как мне тяжело этот ящик продуктовый нести. И он решил, вопреки всех наставлений, ну, мне облегчить служение. А ящик, знаете, вот ручки у него железные, узкая ручка, ну, как у ведра, да, вот, вот ручка. А когда ящик тяжелый, и за твою руку взять, не за ящик, а за твою руку, и поднять еще выше, и такая боль, Вот. Да еще что-то мне на ухо пытался сказать. Я потом его только спросил, что ты мне пытался на ухо сказать? Вам помочь? Когда я встретился с медведем, я не успел закричать. Даже времени не хватило. Так вот, друзья, бывает. Один из таких моментов, а Господь сегодня напоминает, не бойся. Помните, ученики в лодке находятся, да? Знаете, я когда-то в своем сердце осуждал учеников. Хотя я был вообще не знаком с этим ни с лодкой, ни, там, ни с морем или реками. Для меня это было что-то далекое, но я настолько был уверен в себе, думаю, как же вы столько с Господом, и столько чудес видели, и вы боитесь, это же Господь, явно Господь, что не видите, кто к вам идет? Друзья, но до тех пор, пока я в лодке не оказался первый раз. Я помню, мы поехали на Благовестие тоже, в один поселок, общественный транспорт, там катер ходит, а он, отменили его. Деньги у нас закончились. Жить как-то надо, нас 5 человек, как, что делать? И мы давай попутку искать, попутную лодку. Долго мы искали, один день выйдем на берег, ищем. Вы идете до этого поселка, до Курейки, вот на Енисей находится, Курейка из Светлогорска, мы ехали, нам надо было ехать. Нет, ну, а смотрю, 2 человека пожилых в лодке, место позволяет, то есть, наверное, не откажут. Подходим, возьмете? Да, пожалуйста, возьмем. Но только, говорит, 3. Ну, хорошо, давайте хоть нас 3. И мы, когда отправились в путь, по дороге у хозяина сердце прихватило, шторм поднялся, как мне стало страшно, на обушке, на этой лодке. Вот. 2 сестры за одно весло пробуют грести, я за другое, а куда нужно грести, как, чуть нас на месте порой разворачивает. Хозяйка не знает, кому помогать, или нам за весла держаться, или мужу сердце прихватило, пытается какие-то медикаменты, препараты какие-то преподать. И тогда я со временем стал понимать, как это страшно быть в лодке. И тогда стал Господь достигать моего сердца, показывать свое могущество. А вспомни, ты же судил когда-то учеников, а сейчас как тебе? Есть такое пение, в общем, пение мы поем, да? Страшно бушует житейское море, сильные волны качает ладью в ужасе смертном, в отчаянном горе. Боже мой, Боже, к Тебе вопию. Вот так вот Бог нас по жизни проводит и учит не бояться, и учит за Ним идти и совершать то служение. Порой нам хочется, и мы говорим, это у Него лучше получится, чем у меня. И несомненно, и хорошо, когда мы скромно, можем где-то, может, отказываться нехорошо, да, но скромно сказать, а может, он пусть лучше, у него лучше получится. Почему? Вот у меня это не получится, а у него-то лучше получится. А Господь говорит, не бойся. Я когда согласился сюда ехать, а потом, ну что же я наделал? Согласился, зачем? Знаете, мы там тоже, там в краю, край такой, можно сказать, дикий край. А если дикий край, каким ты становишься порой? Ну, похожим. Похожим. А потом думаю, так это же Господь. Знаете, у меня когда-то было такое желание, когда историю, вот пишу вам «Дети», «Слайд», и «История церкви», и там в журналах «Вестники истины», там неоднократно вот описывалось событие Барнаульской церкви, какое-то такое желание было, и как фотографии смотрел, думаю, интересно, вот побыть бы там. А потом мысль такая, да, это не осуществится. А вот уже еду вчера в машине, думаю, вот, смотри, ты же когда-то думал, когда-то вот об этом рассуждал, а вот я усматриваю все в твоей жизни. Даже, казалось бы, такое простое. Милые братья и сестры, дорогая молодежь, сегодня Господь, Он хочет совершить великое. Хочет совершить великое. И Он совершает это великое. Да, Он хранит нас в жизни нашей. Различные бывают обстоятельства. Сколько опасностей здесь подстерегает у вас. И тут насколько нужно быть бдительными, когда ты движешься, передвигаешься по дорогам. Малейший маневр будешь делать, не убедившись в том, что отсутствует помеха слева или справа. Ты можешь наделать беды себе и другим. Немножко не проконтролировал за своей ногой, насколько она нажимает на педаль газа. Ты можешь спровоцировать ситуацию и порою очень такую Как так бывает и в нашей жизни? И поэтому хорошо, что сегодня мы вместе с вами здесь. Знаете, тема такая, очень прекрасная тема, хочу сказать, среди многих прекрасных тем – познание Бога. Это то, что нам нужно делать всегда в жизни своей. И где, может быть, мы с вами порою и не всегда делаем, как это нужно. То есть не всегда познаем или стремимся. И вот смотрите, что говорит Бог Иоанну, страдальцу, тому, кто за Слово Божие был в трудных обстоятельствах. Он ему показывает себя. Он не просто дает ему о себе услышать, а он ему показывает себя. И когда Иоанн увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И Иисус, он показал то, что, возможно, так не увидишь. А именно то, на что он обратил внимание первое. Я первый. Я первый. Нам порой кажется, трудные обстоятельства, я один, никто вот мне не поможет, я здесь страдаю или мучаюсь. Зачем такая жизнь? И мне так, друзья, казалось, я когда, знаете, до 18 лет дожил, я семьи неверующих людей, и знаете, как я радуюсь, что многие из вас, дети верующих родителей, какое у вас прекрасное наследство. Что мы унаследовали от наших родителей, да, к примеру, вот от неверующих родителей? Что я унаследовал? Я превзошел во многом моего отца в его грехах, в его проступках. Во многом превзошел. Мне мама просила, сыночек, не будь похожим на отца. Я ее как-то пытался, помню, утешить. Нет, нет, мама. А меня уже совесть судила. Ты говоришь, нет. А ты уже во многом его превзошел. Во многом ты его превзошел. И знаете, я понимаю на сегодняшний день, что это Господь трудился над моим сердцем уже и тогда. И когда, знаете, как-то жизнь не складывалась, и не мог я найти ответ. Сегодня я часто стараюсь на этот вопрос обратить внимание на благовестие. Для чего ты живешь? Есть ли смысл жизни твоей? Потому что я сам когда-то этим терзался вопросом и не находил ответа. И когда даешь ответ сегодня человеку, смотришь, у него в глазах какая-то надежда. Я этой надежды был все свое время лишен. И думаю, если так жить, так зачем так жить? Лучше уйти из этой жизни, да не мучиться. И знаете, ты хочешь этого? Пожалуйста. Все было готово. Знаете, враг не дремлет. Мы порой упускаем, друзья, из виду того, кто много вредит нашим душам. И нам кажется, что это мои мысли, что я об этом рассуждаю, что это все я. Оказывается, нашего-то совсем очень мало. И если мы обратим внимание даже на наши мысли, то какие наши мысли? Наше человеческое, оно небольшое, но оно такое. А может быть, правду брат говорит, а может, правильно. А вторая мысль, а может, и неправильно. Вот наши. А Божье? А Божье святое и чистое, любви обильное, ненастойчивое, ненавязчивое, спокойное. А вторая сторона – а вторая сторона действует на чувства. Ты видишь, как тебе страшно? Завтра. Сегодня не надо каяться. Ты делай это завтра. Да, он предвидит тоже тот, кто не желает, чтобы мы пред Богом, пред Господом к его ногам пали. Он пытается как-то по какую-то сторону показать. Да ты видишь, да. Как говорят, встречают. Как? Ну, как встречают обычно? Да по одежке. А провожают. То есть, вот смотрите, первое, да, и что последнее? А что там, мало ли кто там с тундры спустился или с гор. Или еще, да, это по соседству, да, а этот вообще с нашей церкви, да мы его знаем. Вот враг так пытается, понимаете, воздействовать на наши сердца, а Бог призывает нас не на это смотреть. Он говорит, не бойся, слепой Вартимей, мы вспомним эту историю кратко. Друзья, положение тяжелое было, слепое. Знаете, я порой пытался, еду по тундре, даже по тундре. По дороге я как-то один раз попытался, или, может быть, не один, но потом не стал так делать. А по тундре порой закроешь глаза и молишься. Так, знаете, ну, по тундре можно, там никуда не заедешь. Тундра большая. И то даже страшно. Думаю, мне даже на мгновение страшно представить. Вот двигаться с закрытыми глазами. Ну и когда в дороге предлагалось кому-то помолиться, вот мы ехали когда по дорогам уже, по асфальтированным, ну там скоростя все, ты за рулем, тоже кто-то молится, думаешь, на мгновение закрой. Ой, нет, страшно уже, жутко становится. Думаю, это неправильно будет. Но эту мысль хочу отметить, как ужасно и страшно быть слепым. И думаю, я закрываю глаза на мгновение, и мне уже страшно. А как жить с этим? Что нам мешает познать Бога? Слепота. Чтобы его увидеть, его дела. И сегодня вот Бог, Он хочет, чтобы нам прозреть. И вот этот слепой Вартимей, он кричит. И сегодня такое мы ощущаем, некоторые, вот, может быть, в сердцах своих, кто еще не примирился с Богом, да? Но Иисус велел его позвать. Зовут слепого и говорят, помните, что ему говорят? Не бойся, вставай, зовет тебя. Вот Господь сказал непосредственно этому слепому, вот и велел, чтобы его позвали, зовут его, и говорят, не бойся, вставай, зовет тебя. Как трепетно, как страшно, как это ответственно. Но этот слепой встал и пошел. Как вы думаете, он пожалел, что встал и пошел? Откликнулся на призыв Христа? Ни грамма. Знаете, я благодарен Богу, что Господь так нашел меня в этом погибающем мире и призвал. Почему я немножко вспомнил тот фрагмент, когда из жизни своей, что некому было мне путь указать из людей к Богу. Бог достигал, да, на то время в нашей стране атеистической моего сердца различными какими-то обстоятельствами. Тогда не было Слова Божьего, как оно сегодня в достатке в домах наших. Да, было какое-то у меня человеческое желание, я старался купить, где-то ездил то в один храм, то в другой, думаю, то слышал, набожная семья, пришел к ним, вижу, книга лежит у них под образами, думаю, попрошу у них, прошу, дайте, пожалуйста. Ты что, нельзя? Грех ее открывать, эту книгу. Думаю, надо же, желание есть такое читать, они и сами не открывают, и мне не дают. Нельзя, не было такой возможности, но была жажда к слышанию Слова Божьего, как-то внутренне. Но враг, знаете, чем больше жажда была к познанию Бога, тем враг решил окончательно погубить. Уйди из жизни. И вы знаете, когда я перечитываю книгу Иова, о которой сегодня немного уже вспоминалось, то там есть такой пример, когда Иов проклял день своего рождения. Помним мы с вами, да? Я когда читаю, думаю, надо же, еще, оказывается, кому-то было так тяжело. Итак, я проклял день рождения своего и в своем сердце решил, день рождения будет днем моей смерти. Знаете, и друзья появились случайные, которые предложили, а тебе надо, пожалуйста, самострел, да нет проблем. Вот давай такую сумму и будет тебе. Все нашлось, знаете, одно мгновение, все нашлось. Я потом анализирую, надо же, думаю, как вот бывает. И в этот момент, ну, неделя оставалась до того, как мне этот приговор осуществить. Конечно, заметно было по мне. По нам тоже что-то бывает заметно. Вот, наверное, по вам было заметно, что вы собирались на молодежное, правильно? Ваши какие-то движения были не такие, как прежде. Что-то вы оставляли, что-то кому-то говорили. Давай потом, на потом. Да сегодня. Нет, сегодня я уезжаю там. Или давай на завтра. Нет, завтра тоже меня не будет. Ну, такие передвижения. И слава Богу, когда, ну, по нам что-то заметно. И моя мама тоже заметила, что со мной что-то происходит. Она мне сказала, сыночек, что с тобой? Я говорю, мама, скоро вы узнаете. Но если сказать, она же не допустит осуществиться злому. И вы знаете, в этих обстоятельствах тогда Бог показал среди белого дня, показал, куда я иду. Знаете, нам порой, мы уверены, что все будет нормально, да, что мы еще успеем, да, есть Бог, и мы даже не сомневаемся. И как было отмечено, даже порой мы знаем, как Ему служить, и можем помолиться в трудную минуту. Но мы порой упускаем из виду того, кто нас хочет, как написано в Писании, кто хочет украсть, убить и погубить. Порой мы упускаем из виду, но не надо этого упускать. Он порой занимает положение лучшего друга и может такую тебе мысль послать, и даже может проявить какой-то к тебе талант, ты думаешь, надо же, как я вспомнил, и надо же, что как вовремя. Оказывается, это не вовремя, не здесь об этом надо было вспоминать. И когда Господь показал мне вот это озеро огненное, наяву среди белого дня показал то, о чем я впоследствии прочитал в книге Откровения. Знаете, и тогда мне стало страшно. Я думал, что вот жизнь проживешь, да какая разница, как ты умрешь, все закончится, ничего не будет. А оказывается, после смерти только вечность бесконечная начинается. И мне тогда стало страшно. Я тогда первый раз, помню, взмолился к Богу. Я понимаю сегодня, что это Бог. Господи, я не хочу в ад. И Господь мне ответил, ты хочешь в ад. Я стал думать, как же я хочу? Я же не хочу, я же об этом заявляю открыто, я не хочу. Ты хочешь? Потому что самоубийство – прямая дорога в ад. Иногда, знаете, дети своим родителям заявляют, и мне приходилось слышать так вот со стороны, я не хочу жить, да я вот покончу с собой, да что вы ко мне имеете постоянно, ну, в таком порыве самолюбивом. Ну, как-то пытаются воздействовать. Вот. Так и мне казалось. Но когда вот Бог остановил, я понял, что этого делать не надо. Бог дал силы не сделать над собой зла. И дальше Бог достигал мое сердце. Но теперь хотелось бы сказать, брат, сестры, когда я уверовал, когда Бог коснулся моего сердца, я покаялся, принял крещение, прошло время определенное, я успокоился. Как, наверное, те, кто является членами церкви. Порой, знаете, мы успокаиваемся. Сначала да, трепет, переживание. Я грешник, мне надо покаяться. А потом бывает успокоение, и тоже ложное успокоение. У меня все хорошо. Я занимался с подростковой группой, был ответственен за библиотечное служение в городе. Все хорошо, вроде бы, служение, все нормально, работа, семейные заботы. И вот когда мне предложили поехать первый раз на служение в Ивинкию, Тунус-Ичунский район, и мы там с братом попали в определенные обстоятельства, через которые Бог снова достиг моего сердца. Вот это богопознание в жизни. Мне казалось, все у меня хорошо. И я не сомневался, что когда закончится мой земной путь, я буду в небе с Богом, и все будет хорошо. И знаете, когда там меня брат пробудил от сна, ну, минус 45 было, я не знаю, сколько я спал, но у меня до середины тела, до пояса, мои ноги отняты были уже, ну, заморожены настолько, что я их не чувствовал. Как бывает, кто-то руку или ногу засидит, так вот мое тело было. И тогда Бог снова заговорил с моим сердцем, вот и все. Вот и все. И я понимал, да, все. Я, знаете, просматривал свою жизнь, как-то трепетно, страшно стало. Но что именно стало страшить меня? Да меня не стало страшить то, что у меня на то время должен был четвертый ребеночек родиться в семье нашей, да. Как-то не страшно было, что там жена там одна останется, а мне страшно стало, когда Бог показал мне картину моей жизни. Ты себя считал праведным, ты себя считал христианином, ты себя таким видел. А что ты сделал для меня? Вот я этот вопрос дословно помню. Что ты сделал для меня? И вы знаете, когда я увидел, что я для Бога-то в самом деле ничего не сделал. Ну да, я старался вроде бы где-то участвовать в служении. Вот, и сегодня я смотрю на ту группу, ну, бывшую группу подростков, что многие члены церкви, но, к сожалению, не все. И кто еще не стал членом церкви, да, я стараюсь по возможности встретиться с этой мамочкой на сегодняшний день или с этим уже... не просто юношей, а мужчиной, и побеседовать о Боге, и направить все-таки где-то путь к Богу. И вот в то время, друзья, Бог все-таки показал среди всего доброго, что ты хотел сделать, а что ты сделал для меня? Мне казалось, я иду в собрание, это же для Бога. Я молюсь, это же к Нему. И прочее, да, это на своем месте. Но картина жизни в одно мгновение перед моими глазами, когда прошла, я, друзья, согласился и увидел, что я ничего для Бога не сделал. А прожил-то уже, уверовав в Бога, 6 лет уже прожил. Знаете, друзья, кто-то больше может быть с Богом, кто-то больше верующий, кто-то меньше, но тем не менее, себе стоит задать вопрос. Не успокаивается, может быть, так, знаете, что да, у меня все хорошо, я там оркестрант, или это, может быть, хорист, или я, может быть, юморист. Такое тоже иногда бывает, да? А что ты сделал для меня? И вы знаете, когда... Я почему говорю юморист? У меня такое проскакивало, бывало. Я не о ком-то говорю. Я когда сказал: «Господи, прости меня, прости меня». Я не надеялся, друзья, остаться в живых. Я понимал и видел, и я убежден был, что все, все. Я теперь не имею никакого контроля над своими ногами. Я хочу, я им даю команду: «Вставайте, хватит сидеть». Они меня не слушают. Я: «Как же так? Вчера вы слушали, да еще недавно сегодня. А почему не слушаете?» Кого-то сегодня ноги тоже не слушают. Кому-то сегодня Господь зовет покаяться, а ты чувствуешь, трудно подняться. Но нужно, не бойся. И знаете, в этот момент, когда я покаялся, я говорю: «Господи, утешь жену». Благослови, чтобы в церкви было правильно это понято. Вот. И мысль такая: «Если тебя оставлю живых, Господи, а если оставлю живых, куда поведешь, туда пойду». И вот после венки через месяц мы переехали на Таймыр. То есть Бог, вот я посвятил Ему свою жизнь, и об этом не жалею. Но когда, знаете, вот этот момент после этого, когда Бог достиг моего сердца, и, знаете, вот это Его присутствие, незримое присутствие, оно, знаете, каким трепетом мое сердце наполнило. Мы восхищались холодной большой тайгой, эхо такое, знаете, скажешь слово, оно разносится там по всей тайге. Такой величественный, такая красота, какая-то, как сказочное такое все выглядит. Но как жутко, как страшно, как холодно. И когда Бог мысль посылал дальше: «Поднимай одну ногу, опускай, вторую поднимай», почувствовал, как жизнь возвращается к моим ногам. «А теперь вставай». Я встаю и падаю, и мне стало страшно, я же ноги сломаю. А Господь говорит: «Не бойся, вставай и иди». Кто-то думает: «У меня не получится, я уже каялся, у меня не получится за Богом идти, я же ноги сломаю». А Господь говорит: «И сегодня тебе, милый друг, милая душа, не бойся, вставай, зовет тебя». Недавно мы были в Тикси, одна женщина в слезах, видно, касалось ее сердце, но она не покаялась. Подхожу к ней, она уже уходит, я говорю: «Подождите, я хотел бы немножко с вами поговорить. Видно, слезы на глазах неспроста. Вас любит Господь. Помните это всегда». «Может быть, может быть». Я говорю: «Знаете что, давайте мы вместе с вами преклонимся. Я вместе с вами преклоню колени свои. И попросите у Бога прощения. Он любит вас. Попросите». Слава Богу, эта помощь оказалась не напрасной. И она преклонила колени. Там еще один человек преклонил колени. Мы вместе стали молиться, ее открылась душа для Господа. Она не находила в себе этих сил. «Не бойся, мы сегодня с тобой вместе преклоним колени. Не бойся, милая душа, любит Бог тебя». И Господь говорит, что Он был мертв, и вот жив во веки веков. И ключи ада и смерти в Его руках. Он живой, подойди к живому. Он оживит и тебя. Да, ты сегодня мертв по своим порокам, преступлениям, но Господь оживит тебя. Господь, поверь Ему, и будешь с Ним счастлив всегда. У нас один из молодежи, мы с ним знали, снимала, я его помню с детства, мальчишкой. Как-то мы общались с ним, как-то подойду к нему, руку на плечо положу. И как-то хочется, знаете, отцом быть. И сегодня смотрю на вас, и у меня дети, вот, ну, старшие, они примерно вашего многих возраста, да. У меня их 14, ждем 15 на днях, вот ребеночка в нашей семье. И знаете, как-то вот по-отцовски я очередной раз подхожу, но он-то уже ростом-то гораздо выше, уже так руку на плечо не положишь. Я говорю: «Слушай, ты не забыл о том, что тебя Бог любит, и что тебе нужно вернуться все-таки к Богу? Сколько можно ходить по этому миру? Чего ты ищешь?» «Да-да, я согласен с вами, да, он так вежливо, культурно». И вдруг, говорят: «Умер». «Как умер? Такой крепкий, сильный, как умер?» И знаете, мне стало страшно. Думаю, буквально совсем недавно мы с ним виделись, и с ним имели беседу, не стало. Одна молодая женщина в собрании нашем, когда мы проходим обычно поприветствовать людей, подхожу, вижу слезы на глазах, и говорю, слушай, тебя Господь касается, так давай к Нему. Я знаю, что надо, да, но молчит и плачет. В поездку уехали, друзья звонят, говорят, с 9-го этажа выбросили ее. Я не знаю, в полете, может быть, она успела еще покаяться, но насмерть. Думаешь, как страшно. Мы порой, друзья, не задумываемся, нам рисуются картины, прекрасное будущее, семья, дом, множество ребятишек, перспективная работа, служение. А может быть, не у всех так будет. И может, не это важно. Бог любит тебя, помни это всегда, и Он хочет достигнуть твое сердце. Поэтому, милые друзья, дорогие дети, к многим обращаюсь, как к детям. Знаете, вы никогда не пожалеете. Не бойся, зовет тебя. Вставай, зовет тебя. Поэтому, чего сердце касается Господь? Мы сейчас встанем на ноги, да? А кто, кого Господь побуждает покаяться? Друзья, пройдите, пожалуйста, преклоните колени. Мы вместе с вами преклонимся и будем молиться, будем вместе плакать и впоследствии вместе радоваться с вами. Вы это не можете не ощутить своим сердцем, присутствие любящего Господа. Не бойся, зовет, вставай, не бойся. И ученикам нам, братья и сестры, говорит, предлагаю тебе служение, предлагаю тебе поездку, не бойся, иди трудись. А где ты отказался, а, наверное, было такое, и в моей жизни где-то было такое, надо попросить у него прощения. Для того, чтобы нам ободриться, чтобы огонь любви Божьей, он более и более мог возгораться в наших бессмертных преображенных сердцах. Аминь.